смотрел, как Джозеф снова садится рядом с бритоголовым негром, а девушка впереди, рядом с Бенджамином. И безмерно поразился, когда лейтенант крикнул ему: «Эй, надежда литературы, тебя долго ждать?» Общаться с ними Даниэлю вдруг расхотелось. Интуиция подсказывала, что лучше бы держаться подальше от всей этой шумихи, начавшейся благодаря ему. Но, словно Джозеф обладал гипнотическим влиянием, тоже двинулся к джипу. И тоже поймал себя на том, что чуть ли не бегом. Два здоровяка, лейтенант и негр, места занимали много. Ему с трудом удалось захлопнуть за собой заднюю дверцу. Бенджамин развернулся, поехал в обратном направлении. Вскоре Даниэль понял, что они возвращаются в полицейское отделение. Так и случилось, но углубиться в помещение Даниэлю не пришлось. Лейтенант велел ему сидеть в коридоре, никуда не отлучаться, ждать, пока вызовут. Даниэль послушно, как набедокуривший школьник, опустился на деревянную скамью. Впрочем, томился недолго. Через несколько минут за ним явился молоденький сержант. «Это небольшая комната, — как догадывался Даниэль, — служила для проведения допросов. Из мебели два стола, один у зарешоченного окна, другой поменьше, с пишущей машинкой на нем, у стены, и стулья. Девушка-китаянка куда-то делась. Лейтенант сидел за большим столом, ночной грабитель напротив него. Сержант Тейлор пристроился за пишущей машинкой. Джозеф мотнул подбородком, показывая Даниэлю на свободный стул, и сказал арестованному: «Значит, этого человека ты впервые видишь. Ножом ему не угрожал и деньги не вымогал». «Я уже говорил», — пасмурно ответил негр. Затем повернулся к Даниэлю, угрожающе прищурил глаза. «Я тебя трогал?» «Повтори все, что рассказал в машине», — обратился к Даниэлю лейтенант. По-бурски заерзал, точно в стуле под ним остриями кверху повылазили гвозди. Клял себя последними словами, что дернуло его нелегкое, и наткнуться на этого парня с серьгой, и того тоже, забавлять лейтенанта всякими дурацкими анекдотами. Красноречивый, не сулящий ничего доброго в будущем взгляд уголовника, конечно, припугнул его, однако не очень. Зато помнил, как от души по-детски покатывались со смеху три черных парня и отпустили его слу, не причинив никакого вреда. Но более всего ему ужасно не хотелось ввязываться в это кислое действо, принимать чью-либо сторону. «Вообще-то, — неуверенно начал, — темновато было. Фонарь перед домом не горел, и невольно вздрогнул от тяжелого звука, упавшего на стол лейтенантского кулака. «В штаны наложил? Или наплел мне, когда ехали? Мне что, вызывать для опознания Лукрецию твою?» Настроение у Даниэля совсем испортилось. Лейтенант без промаха угодил в две самые уязвимые точки. Признаться, что сочинил историю с ограблением и анекдотом, выставить себя на посмешище. А уж впутывать в это дело Лу вообще ни в какие ворота не лезет. «Нет необходимости», — досадливо поморщился Даниэль.